Глава 21. Пробуждение. Получив письмо старой княгини, Анна поняла, что все ее связи со светом окончательно порваны. Но ничего, кроме полнейшего и равнодушного презрения, не шевельнулось в ее сердце при мысли об этом разрыве. Да и что ж, кроме презрения, могло там шевельнуться? Что дал ей этот свет, что нашла она в нем? Один только холод. Ни капли искреннего слова, наконец, гнусный и вероломный обман, и ничего более. Но в обман она еще не хотела поверить, она все еще старалась обманывать самую себя и ожидала свидания с князем. Но князь не приезжал. В достопамятную для княгини Шадурской ночь княжна, услышав из своей комнаты крики больной, как-то невольно, инстинктивно почувствовала, что это именно звук голоса Татьяны Львовны. «Он тоже должен быть здесь. Что все это значит?» — мелькнуло у нее в голове. Немка между делом вошла навестить ее. Тут-то, по рассказу ее о внезапном ночном посещении и из ее описания кавалера и дамы, приехавших к ней, княжна догадалась, что это именно были шадурские. Последовавшая сцена уже известна читателю. Между тем, положение ее было весьма печально. Денег ни копейки. Платье только то, что было на себе, известий после письма матери никаких, от Шадурского тоже и, наконец, Наташа, обещавшая заложить для нее кое-какие вещи, также пропала, неизвестно куда. Последний раз она виделась с нею в утро перед получением письма и затем словно в воду канула. Немку эти обстоятельства весьма сильно беспокоили, и только по доброте душевной она ничего пока еще не высказывала своей пациентке, что, однако же, не мешало той очень хорошо замечать и чувствовать все это. Она решилась, наконец, еще раз написать Шадурскому и заклинала его открыть ей, что стало с их ребенком, но князь разорвал и сжег это письмо вместе с предыдущим, дабы не оставлять никаких существенных доказательств своих отношений с ней. Княжна мучилась и терзалась невыносимо. Эта неизвестность все больше и больше томила ее душу, наводя только мрачные мысли, которые не покидали ее ни на минуту. Она уже от всего отрешилась в своей прежней жизни, и даже от самой мысли о любовнике, в котором так долго не хотела разочаровываться и которого, наконец, стала презирать. Одно только привязывало ее к жизни — это жажда узнать, что сталось с ее ребенком, жажда увидеть его еще раз, вырвать из чужих рук и всецело отдаться безумной любви к своему младенцу, никогда, ни на минуту не выпускать его из своих объятий. Этот ребенок был теперь для нее все. Все ее богатство, все счастье и радость и мука в одно и то же время. Жажда видеть свое дитя дошла в ней, наконец, до какого-то отчаяния, почти помешательства, и породила, наконец, непреклонную решимость во что бы то ни стало добиться своей цели, которая вполне уже сделалась для нее единственной целью всей жизни. Она написала письмо к самой княгине Шадурской. Это были не слова, а слезы наболевшей истерзанной души. Она ни слова, не упомянув о Шадурском и о своих отношениях к нему, раскрыла только с полной откровенностью, что она мать подкинутого к ним ребенка, и умоляла сказать ей, где он и что с ним сделалось. Но ответа на это письмо не было. Княжна подождала, или лучше сказать, всем существом своим прострадала тоской ожидания 2 дня, и все-таки ответа не было. Она написала к ней новое, еще отчаяние первого письмо, отправив его лично с востроносенькой немкой, и результат вышел все тот же. Тогда княжна Анна оставила свой тайный приют. Она, наконец, совершенно пробудилась и вполне уже поняла, что такое тот свет и те люди, которые до сих пор ее окружали. Все связи с этой жизнью с той же минуты были окончательно порваны в ее сердце. В нем жило одно только чувство, одно стремление, во что бы то ни стало видеть и отнять своего ребенка, и с этой неотступной мыслью она впервые вышла за порог серенького домика в Свечном переулке.